Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Мир вам! Мир. Живя на земле, мы с вами соприкасаемся с различными людьми. Вот это вот соприкосновение двух людей называют общением, рождаются взаимоотношения между людьми. Господь Иисус Христос сотворил нас по своему образу и подобию. И очень удивительным образом, так что мы не можем жить без общения с окружающими нас людьми. Даниэль Дефо в своем романе «Робинзон Крузо» описывает историю, когда путешественник, намереваясь переплыть океан, попадает в кораблекрушение, которое разбивает корабль, уничтожает всю команду, и он остается один. Попадает на остров, и там он жил на протяжении 20 с лишним лет в одиночестве. У него была с собой Библия полная. Он там начал молиться, обращаться к Богу. Там произошло его духовное рождение. Последние годы он познакомился с одним дикарем. Назвал его Пятница и жил с ним несколько лет. Я не помню точно, то ли 2, то ли 3 года. И потом уже, когда его нашли, и он попал к себе на родину, вернулся, он сказал такие слова: «Самое лучшее время, которое я провел на этом острове, были не время полного одиночества, а время общения с этим человеком». Другими словами, когда мы с вами общаемся с людьми, мы им стараемся служить. Слово «служение» обозначает быть полезным, помогать, выполнять свое предназначение. Я посмотрел, как современное общество относится к слову «служение», вообще к этому понятию. Очень многие относятся негативно. Многие говорят, служить кому-то значит стать рабом для кого-то. Но это плохо. Мы же не хотим быть рабами. Мы все свободные люди. Но самое интересное, что кто так считает, кто не хочет служить другим, тот хочет, чтобы ему служили. И Священное Писание говорит, что служение – это неотъемлемая часть нашей с вами христианской жизни. Конечно же, примером для подражания является Господь Иисус Христос. Евангелие от Матфея, 20 главе, 28 стихе, сам Иисус Христос сказал, что Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. И я предлагаю вместе открыть Священное Писание, Евангелие от Луки, у кого есть с собой Библия или Новый Завет, давайте вместе откроем. Это 3 Евангелие, Евангелие от Луки, 13 глава. Евангелие от Луки, 13 глава, 10 стих. Здесь как раз-таки говорится о служении Иисуса Христа, когда тот жил на земле. В одной из синагог учил он в субботу. Пока один стих. Каким образом Иисус Христос здесь служит? И служит ли он вообще? В одной из синагог учил он в субботу. И здесь мы видим первое служение Иисуса Христа. Христос служил Словом. Он учил в синагоге. Синагога – это как молитвенный дом, похоже чем-то на наше современное здание церкви. Это было собрание верующих в единого Бога, место для поклонения Богу. Здесь не говорится, о чем конкретно он учил. Евангелист Лука не хочет отвлекаться, потому что дальше произойдут очень интересные события, необычные. Здесь он просто говорил, Христос учил. Мы можем лишь догадываться, смотря на прошлые истории из жизни Иисуса Христа, о чем он учил. Во-первых, он свидетельствовал о Небесном Отце. Мы помним, как однажды он пришел в Капернаумскую синагогу. Это город, в котором он жил и открыл 53 главу книги пророка Исаия, открыл свиток и прочитал пророчество да? 61 глава, да, там, «Дух Господень на мне». И потом он сказал, что ныне исполнилось пророчество. То есть он свидетельствовал об Иисусе Христе, ну, о себе самом, да? Он свидетельствовал также о Небесном Отце. Он говорил, что он Бог, что он Спаситель. Это он делал в том числе и в синагогах. Вот в нашем служении, когда мы стараемся служить Словом, очень важно говорить об Иисусе Христе и о Небесном Отце. Свидетельствовать. Ну, а свидетельствовать может тот, кто видел лично. Да? Если мы не видели, если мы лично не пережили, мы не можем быть свидетелем. Также Иисус Христос говорил о Царстве Божьем. Что такое Царствие Божие? Праведность, мир и радость, да, во Святом Духе, состояние души. Очень часто мы говорим, что Царствие Небесное где-то там, да, или когда человек уходит в вечность, мы говорим, Царствие ему Небесное. Конечно, Царствие Небесное, рай, да, у Господа, но рай и ад начинаются здесь, на земле, да, это состояние души. И потом мы помним, что Иисус Христос часто рассказывал притчи, да, простые жизненные истории, некоторые были действительно, которые он, видимо, слышал, видел, да, некоторые были им придуманы, чтобы лучше проиллюстрировать свою проповедь. То есть он учил, как поступать с окружающими людьми. Притча о блудном сыне, да, притча о милосердном самарянине, о долгах и должнике и многие другие притчи, они подчеркивали как раз-таки ту мысль, каким образом можно служить окружающим людям. Итак, Иисус Христос служил Словом. Свидетельствовал о Небесном Отце, учил о Царстве Небесном и говорил, как нужно поступать с окружающими людьми. Что же происходит дальше? Возвращаемся к Евангелию от Луки, 13 глава, читаем дальше, 11 стих. «Там была женщина, 18 лет, имевшая духа немощи, она была скорчена и не могла выпрямиться. Иисус, увидев ее, сказал: „Женщина, ты освобождаешься от недуга своего“. И, возложив на нее руки, она тотчас выпрямилась и стала славить Бога». Знал ли Иисус, что там находится эта женщина? Безусловно, он же Бог, да, он знал и видел. Он учит словом. Все слушают, внимают, было интересно. И вдруг он обращает внимание на женщину. Здесь надо понимать, что из себя представляла синагога. Если кто-то был в Москве, кстати, есть синагоги, очень интересно, построено здание, внизу, ну вот как у нас такой зал, молитвенный зал, стоят стулья или скамейки, и там находятся только мужчины. Только мужчины. А есть такие боковые балконы, которые находятся по всему периметру здания, и вот там должны быть женщины. Иисус Христос посмотрел на балкон и, не знаю, то ли сам туда подошел, то ли женщину попросил выйти вперед, да, и возложил на нее руки. Евангелист это не указывает, интересно. И он исцеляет ее. Почему это произошло? Потому что Христос понимал, что нужно служить не только словом, но и делом. Второе служение Иисуса Христа – служение делом. Слова и дела у него не расходились. Проповедь Евангелия не будет иметь успех, если мы будем много говорить, да? Ну, красиво говорить, наверное, ну, не все могут, но если подучиться, то можно, да? Но люди больше обращают внимание не на слова, а на нашу с вами жизнь. Вот почему первые наши с вами братья, ну, такие пионеры, первопроходцы 19-го столетия имели успех. Тот же Иван Рябошапка, да, и многие другие, Павлов Василий Гуревич. Потому что они не только говорили, да, они жили, соответственно. И очень многие люди, смотря на жизнь людей, которые не только называют себя христианами, но стараются исполнять Слово Божие, мы все не идеальны, мы все падаем, мы все ошибаемся, к сожалению или к счастью. нам не воздают таких почестей, да, как Богу. Слава Богу, Господь нас от этого избавляет, потому что видит, что мы люди, ошибаемся. Но самое главное, чтобы мы стремились служить делом. И в служении делом, во-первых, нужно обращать внимание на нужды окружающих людей. Христос обратил внимание и не просто благословляет эту женщину, Он исцеляет ее. Эта женщина нуждалась в исцелении, нуждалась в освобождении. Это очень важно восполнять такие первые потребности, да, человека. Это потребность в еде, пище, здоровье. Иисус Христос так и делал. Он кормил людей, да, Он их исцелял, Он говорил. Один христианин, будучи санитаром, ходил по полю боя и подходил к раненым людям, уже к умирающим, и старался им свидетельствовать о Христе. Нес такое служение капеллана. И вот подходит он к одному человеку, раненому уже при смерти, и начинает ему рассказывать о Христе. А тут говорит: слушай, не рассказывай мне ничего, лучше напои меня. Ну, христианин пошел, у него была фляжка с собой, да, подошел к источнику, налил, принес, напоил его. Тут дальше говорит: у тебя есть что-нибудь покушать? Ну, у того был запас галет, он ему так как-то покрошил, засунул туда в рот. Он говорит: перевяжи мои раны, я страдаю. Перевязал ему раны, положил его поудобнее, и тогда тот раненый говорит: а теперь расскажи мне о Христе. Тот ему рассказал об Христе, и тот помолился. К счастью, тот человек выжил. Мы иногда стремимся сразу рассказать людям о Христе. Это нужно, да. Но Иисус Христос служил не только словом, но и делом. Иногда делом служить гораздо сложнее. Христос не только обращал внимание на нужды, но и Он их, во-вторых, удовлетворял. Можно просто заметить, увидеть нужду, но по такой лжескромности пройти мимо. Он исцеляет эту женщину. Помните, да, такая история была с Иисусом Христом. Один был человек, который 38 лет лежал в этой купальне, да, в Вифезде. И ждал, пока кто-то к нему подойдет. Многие его видели. Иисус Христос подошел и исцеляет. Мать Тереза, известная, да, ее имя было Агнес. Никто не знает ее под таким именем. Она известная под именем матери Тереза. Она жила в католическом монастыре в Индии. Она тоже много молилась, много служила словом. И она заметила нужды окружающих людей. Однажды она вышла по делам своего ордена монастырского, монашеского, да, за стены монастыря и увидела людей, которые лежали больные проказы. Их никто не лечил, им никто не помогал, на них никто не обращал внимания. Она остановилась, сердце ее жалилось, и она захотела им служить. И потом она всю свою жизнь посвятила служению этим обездоленным людям. Итак, Иисус Христос служил словом и служил делом. И третье. Иисус Христос служил для чего? Давайте с вами прочитаем 13 стих. Цель служения нашего с вами и словом, и делом. Возложил на нее руки, да, она тотчас выпрямилась и стала славить Бога. И дальше, ну, не будем читать, там произошла полемика, не понравилось, нарушили порядок богослужения. Все сделал Иисус, как всегда, неправильно с точки зрения тех мудрых людей. И 17 стих. «Весь народ радовался о славных делах Его». Это произошло в синагоге. В синагоге эта женщина прославила Бога. И все люди окружающие, они славили Бога за то чудо исцеления, которое произошло. То есть цель служения – прославить Бога. Иисус Христос об этом и говорил, и старался это делать. Он нам сказал: «Я дал вам пример, чтобы вы поступали так же». Это уже дальше в Евангелии от Иоанна. Некто сказал, что христианское служение состоит в том, чтобы просветить людей познанием славы Божией через Иисуса Христа. Поэтому пусть Господь благословит нас особым образом в этот день, сегодня, завтра, да и вообще каждый день нашей жизни стараться на примере Иисуса Христа служить окружающим людям. Это сложно, иногда не хочется, иногда нет такого желания просить об этом Господа, в молитве открывать сердце, быть честным перед Ним, говорить: Господь, не хочу служить, но вложи в мое сердце любовь к людям. Потому что мотивация для служения – это не просто надо, ну так в Библии написано, ну может быть неплохая мотивация, но это не искренняя, да, мотивация. Самое лучшее – это любовь к окружающим нас людям. Если мы любим, то мы будем служить. Просить Господа, чтобы Он вложил в наши сердца любовь, безусловную любовь агапы к окружающим людям. И произойдет чудо. Может быть, не сразу, пройдет какое-то время. Мы захотим сделать человеку что-то приятное, послужить ему и словом, и делом. И самое главное, через это прославится Господь Иисус Христос. Я уже говорил, в Москве проходит чемпионат мира по футболу. И замечательная возможность послужить. Я не знаю, как делом, но часто приходится служить делом в метро. Когда испуганные иностранцы, попадая в метрополитен Москвы, такой большой, они теряются, подходят и спрашивают, как проехать туда или тут, куда-то там еще. Тоже служишь им иногда, подсказываешь. А иногда можно и засвидетельствовать, подарить вот такую вот книжку, да, там они лежат. В этом коробке можете взять и послужить, благословить людей. Меня вдохновляет одна сестра, ей 83 года. И за эти дни она из церкви Евангелия, Московской церкви, там пастор Александр Васильевич Федичкин. За эти дни, ну сколько, наверное, за неделю, она вместе с другими братьями, сестрами раздала 6 тысяч вот таких вот книг, да, можете представить. Благословенная сестра. Господь благословляет ее здоровьем. 83 года, да, она вот целыми днями там на служении раздает. Слава Богу. Меня она вот часто вдохновляет очень. Поэтому сегодня тоже поеду на служение. Наверное, все обратили внимание на мою майку. Да, евреи за Иисуса и все народы. Сегодня тоже будем благовествовать, раздавать пригласительные, общаться с народом Божьим. Давайте с вами помолимся о том, чтобы Господь нас благословил в служении Ему.